Глава 11. Дима. Последние дни превратились в настоящий ад. Чем дольше я не виделся с Юлей, тем хуже становилось мое настроение. Все раздражало, все бесило. Даже привычная суета в офисе начинала выводить из себя. Я срывался на подчиненных, отчего сотрудники начали обходить меня по широкой дуге. И хуже всего было осознавать, что причина моего паршивого настроения носила имя и фамилию Юля Журавлева. Даже Миша и тот не упустил возможности уколоть меня. «Самсонов, а не пойти ли тебе в отпуск, а? Или ты так и будешь кусаться весь день?» Мишка прислонился к дверному косяку и смотрел на меня с откровенной насмешкой. «Отвали, брат, не до тебя сейчас!» Буркнул я, раздраженно перелистывая бумаги на столе. Миша фыркнул и вошел в кабинет, садясь напротив меня. «А я смотрю, Юлька-то до сих пор тебя цепляет, да?» «Помню, помню, как кто-то мне читал лекции на тему «Не превращай личные разборки с Лизой в офисный спектакль». Я резко вскинул на него глаза. «Не беси, Миш, у меня и так настроение хуже некуда». «Да ладно тебе!» — усмехнулся он. — Я же по-дружески, Диман. Просто напоминаю, что карма, она такая, возвращается бумерангом. Теперь ты, друг мой, сам сидишь в той же луже, в которой так любил полоскать меня пару лет назад. Я закатил глаза и тяжело вздохнул. Вот прям не хватает мне сейчас твоих философских лекций. Ну и зря. Миша поднялся и похлопал меня по плечу. «Может, хоть теперь поймешь, почему я тогда так психовал из-за Лизы. Любовь, она такая, крышу сносит похлеще любого контракта». Он вышел, а я тупо уставился в монитор, понимая, что друг-то прав. Только признаться в этом я был готов кому угодно, кроме самого себя. Но Юля — это полбеды. Вторая половина беды носила имя моего отца, который, похоже, настолько был воодушевлен предстоящей свадьбой, что торопил события там, где и без того все казалось решенным. Вчерашний разговор с ним до сих пор звенел в ушах, как проклятый будильник по понедельникам. «Дим, почему так долго? Что тебя тормозит? Ты же понимаешь, на кону огромные деньги». Отец сверлил меня взглядом, от которого хотелось провалиться сквозь землю. «Как только состоится свадьба, мы с Воронцовым официально объединяем капиталы и сразу же выходим на рынок в Эмираты. У Артура там серьезные связи. С его помощью наш бизнес получит мощную протекцию, которой нам сейчас так не хватает». «Чего тянем, сынок?» «Пап, все будет. Все идет по плану», — раздраженно ответил я, стараясь скрыть злость и бессилие. «Все по плану. «Все по плану, это когда уже все готово!» Отец повысил голос. «Мне нужны гарантии, а не пустые обещания. Ты уже давно не мальчик, чтобы играться в романтику. У тебя обязательства. И перед семьей, и перед бизнесом. Пап, а ты не забыл случайно, что это моя свадьба, а не твоя деловая сделка?» Я не выдержал и повысил голос в ответ. «Захочу, завтра разорву эту помолвку к чертовой матери!» Отец медленно прищурился, сжимая губы в тонкую линию. «Осторожнее со словами, сынок. Ты не забывай, на кону репутация семьи». «А ты не забывай, что это моя жизнь, пап». Спокойно перебил я его, глядя прямо в глаза. «И последнее слово будет за мной. Ты ведь не хочешь, чтобы я пошел против твоих планов? Тогда прекрати давить». Отец молча смотрел на меня еще несколько секунд. Потом медленно кивнул, словно оценивая мой неожиданный выпад. «Хорошо, Дима, но я надеюсь, ты понимаешь, насколько высоки ставки». Я вздохнул и вышел, хлопнув дверью так, что едва не вылетели стекла. Отец не понимал одного. Чем ближе была эта свадьба, тем больше я чувствовал себя загнанным в угол. Он видел деньги, связи, перспективы, а я видел капканы и ловушки, в которые шагал добровольно, только чтобы угодить ему. Но ругань руганью, а вопрос с брачным контрактом стоял остро. Мне было просто жизненно необходимо сохранить за собой то, что я создал сам. Без помощи отца, его денег и связей. Нашу компанию с Мишей, которую мы создавали, отказывая себе почти во всем. И я не собираюсь в угоду папиному ЧСВ рисковать тем, что мне далось так тяжело. Я терпеть не мог юристов. Не потому, что они плохие ребята, а потому, что любая встреча с ними напоминала поход к зубному. Неприятно, дорого. И всегда находится что-то, что лучше бы ты вообще не знал. Вот и сейчас я сидел в офисе своего адвоката, нервно постукивая пальцами по полированному столу и глядя на его взволнованное лицо. «Слушай, Аркадий, давай уже быстрее. Мне некогда тут сидеть весь день». Адвокат поправил очки и покачал головой, рассматривая документы с таким видом, будто обнаружил там координаты Атлантиды. «Дмитрий Сергеевич, я, честно говоря, в полной растерянности. И я напрягся. Когда юрист в растерянности, это всегда дурной знак. Давай по существу», — раздраженно бросил я. «Что опять не так с этим брачным контрактом?» Аркадий вздохнул так тяжело, будто сейчас сообщит мне, что я банкрот. «Проблема не в контракте, Дмитрий Сергеевич. Контракт отличный. Проблема в другом». «В каком таком другом?» Он глубоко вдохнул и протянул мне лист бумаги. Я недоуменно уставился на мелкий официальный текст, пробежал его глазами и замер. «Свидетельство о заключении брака. Дмитрий Сергеевич Самсонов и Юлия Владимировна Журавлева». Я почувствовал, как мое сердце рухнуло куда-то в район желудка. В голове мгновенно возникла картина из прошлого. Та самая шуточная будка ЗАГСа в торговом центре. Тот нелепый шуточный купон. Те кольца из игрушечного автомата. «Это какая-то ошибка», — сдавленно произнес я. Адвокат покачал головой. «Я проверил трижды. Это не ошибка. Ваш брак официально зарегистрирован. Видимо, ваши данные были внесены сотрудниками той шуточной организации на вполне законных основаниях. К тому же вы оба совершеннолетние были на тот момент». «Да как это возможно?» Я вскочил со стула, хватаясь за голову. «Мы же шутили! Это же была просто игра, черт возьми!» Аркадий развел руками. «Для государства это не игра. Вы официально женаты. И простите, но пока вы не разведетесь с Юлией Владимировной, ваш брак с Миланой Артуровной невозможен». «Вот это поворот!» — пробормотал я, снова садясь на стул. Голова шла кругом. «Юля! Юлька! Моя официальная жена!» Я не мог в это поверить. Эта девчонка снова умудрилась перевернуть мою жизнь с ног на голову. В очередной раз. «Что теперь делать?» — спросил я тихо. Аркадий осторожно пожал плечами. «Есть только один выход — разводиться. И лучше как можно быстрее, иначе ваша свадьба окажется под угрозой срыва. Разводиться». Это слово резануло по ушам так, что внутри все сжалось. «Развестись с Юлькой? С той самой Юлькой, от одной мысли, о которой у меня в груди начинало ныть?» «Сколько времени займет процедура?» — спросил я, стараясь не показывать своих эмоций. «Зависит от вашей жены», — осторожно сказал Аркадий. «Если она даст согласие, можно решить все быстро. Если нет, процесс может затянуться». Я стиснул зубы и выдохнул. «Ясно. Тогда сделай все, чтобы развод был максимально быстрым. Я поговорю с ней сам». «Юля, почему при одной мысли о ней у меня начинало ломить в груди? Почему даже после всех лет, после всего, что произошло между нами, я до сих пор не мог оставаться равнодушным? Я вышел из кабинета Аркадия, будто меня ударили под дых. Достал телефон. Долго смотрел на номер Юли и не решался позвонить. Она снова была в моей жизни. И снова в самый неподходящий момент. «Черт возьми, что же ты делаешь со мной, Журавлева?» Я вздохнул, набрался смелости и нажал на вызов. «Алло!» Ее голос прозвучал напряженно и холодно. «Юля, это я!» Голос мой был таким же напряженным, как струна. «Что еще тебе нужно, Самсонов?» Нам нужно встретиться, и срочно. А повод? В ее голосе появилась подозрительность. Поверь, повод такой, что лучше услышать его лично. Она молчала несколько секунд, а потом тихо сказала. Хорошо, где и когда? Мы договорились о встрече, и я медленно опустил телефон. Это будет самая сложная встреча в моей жизни, потому что мне придется смотреть в глаза женщине, которая официально является моей женой. И хуже всего то, что я не был уверен, что хочу с ней развестись.